глубже спрятано сердце от первого грома. Выше подняты флаги над мутной водой. Проходят дни, как пустые вагоны, с востока на запад, сквозь город герой. В мутной ретроспективе оконных проемов мириады мгновений, несущихся вспять. Мы стоим у подножия вечности голой. Нам осталось так мало друг другу сказать. Пред яростью сбившихся с курса ветров, пред дрогнувшим небом и павшей зарей, в прощальном привете от старых холмов я тебе помашу рукой. Там, да-да там, да-да-та, да-да там, да-да там. Там, да-да-дам, да-да-там, да-да-та, да-да-там, да. Слышишь, трубы вздыхают и стонут трамваи. Слышишь, все обрывается вновь тишиной. И ночи летят, будто ворона в стаи, с востока на запад, в погоне за первой звездой. Пустые глазницы сомкнет небосвод. За гранью лесниц замыкает твой свет. В отчалившем мире дорог и мостов я не устану смотреть тебе вслед. Да-да-та, да-да-та, да-да-та, там, да-да-да, да-да-та, да-да-та, да-да-та.